Глава 23. Готовы? Я подошел к Рёдзи и Тайка, которые ждали меня у выхода из песочницы. «Да, бро! Большой мир ждет нас!» Воинственно вскинул кулак вверх Рёдзи. Тайка лишь привычно слегка кивнул в ответ. «Ну тогда пошли!» Я направился к выходу. Тайка с Рёдзи тут же пошли рядом. Мы все были 19 уровня и решили идти в большой мир, не дожидаясь 20-го, чтоб нас не раскидало по разным дорогам песочницы. Характеристики моего персонажа на данный момент выглядели так. Имя. Кёдзоку. Уровень. 19-й. Опыт. 800 из 28 тысяч. До 20-го уровня 27200. Класс. Ассасин. Характеристики. Сила. 97 плюс 5. Выносливость. 96 плюс 10. Очков здоровья. 1060. Ловкость. 96 плюс 30. Плюс 1,26% к шансу нанести критический урон. Удача. 7 плюс 1. Интеллект. 50. Мана. 500. Урон. От 6 до 10. Плюс силы персонажа. Защита. 15. Шанс нанести критический урон. 1% базовый. Плюс 1,26%. Коэффициент к набору опыта. 1,3. Коэффициент к повышению репутации с неигровыми персонажами. 1,3. Плюс 1,2. Шанс, что первый удар противника по вам будет нанесен мимо. 25%. Профессии. Кулинар второго уровня. Лесоруб первого уровня, рудокоп второго уровня. Умение. Невидимость второго уровня, время действия 60 секунд плюс уровень персонажа, секунд, откат 1 минута, затраты манны 50. Прыжок смерти. Второй уровень, прыжок за спину противника на расстоянии до 50 метров. Урон. 2,5, откат 1 минута, затраты манны 50. Ветер клинков первого уровня. Вы выпускаете веер клинков, который наносит 200% урона от оружия всем противникам в радиусе 20 метров. Откат 2 минуты, затрата маны 100. Навыки. Ночное зрение 3 уровень, тихий шаг 2 уровень. Достижения. Гроза крыс 1 уровень, крысы ниже вас уровнем при виде вас в панике убегают. Крысы, чей уровень превышает вас, атакуют вас с двойной яростью, игнорируя других игроков. Бессмертный первого уровня. Вы прокачались до 10 уровня без единой смерти. Получен бонус 10 очков свободных характеристик. Шанс выпадения вещей и золота после гибели персонажа 0%. Нераспределенных очков характеристик 112. Это я еще не упомянул про бесполезную репутацию с черными муравьями, которую я уже прокачал до дружбы и почти добил до почтения. Сам не знаю, зачем я продолжал этим заниматься. Была робкая мысль, что разработчики вряд ли вели бы такую вещь просто так, и что после получения превознесения какая-то плюшка будет. Посмотрим. Пока надо бы с характеристиками разобраться. Так, 50 очков сразу в интеллект закидываю. Манна сейчас для меня жизненно необходима, куда раскидать оставшиеся очки решу позже, когда в безопасную зону придем. Мы немного отошли от деревни и сразу свернули в лес. Глупо было бы вот так подставляться и просто идти по дороге, выступая в качестве мишени. Мы отошли метров на 20 от дороги и потихоньку пошли вдоль нее. Заодно тихий шаг прокачается. Тут я обратил внимание, что Рёдзи периодически наклоняется, поднимает что-то из земли и со страдальческим выражением лица кладет в рот. «Рёдзи!» — позвал я его тихонько. «Что за хрень ты там себе в рот пихаешь? И зачем?» «Да это я стальной желудок прокачиваю!» — с тихой мукой на лице прошептал он в ответ. «Все подряд приходится есть. И чем гадостнее на вкус, тем лучше прокачивается». «Зато бонусы хорошие дает на сопротивление ядам и даже выносливость поднимают. Я уж до 3 уровня прокачал. Теперь бы как-нибудь до 5 добраться бы и забыть об этом, как страшный сон». «Парни», — тоже шепотом позвал нас Тайка, — «там впереди шум какой-то». Мы прислушались. Действительно, со стороны дороги доносились какие-то крики, звон оружия. Похоже, что там идет бой. Осторожно выглянув из-за кустов, мы увидели вполне ожидаемую картину. Группа агров, человек в 10, окружила группу новичков из 6 человек и потихоньку вырезали их, не особо напрягаясь. Опа, уже из 5 человек. «Что делать-то будем?» — заерзал нетерпеливо Рёдзи. «Поможем!» «А нужно ли?» — вопросом на вопрос ответил я. «Имеет ли смысл впрягаться за тех, кого мы даже не знаем?» «Терпеть не могу, агров», — прошептал Тайка. «Я столько от них натерпелся в других играх. Давайте поможем. Мне кажется, мы справимся. К тому же я знаю одного из игроков. Вон тот с синими наручами на руках. Это Кенка. Мы с ним вместе пару заданий выполняли. Неплохой парень». «Ну ладно», — принял решение я. «В принципе, учитывая, что среди агров я никого выше 17 уровня не видел, шансы есть. Ждите моего сигнала. Я в инвизе вырежу вон тех двоих лучников, они как раз очень удачно для этого стоят рядышком. Когда упадут, это будет для вас сигналом. Тайка, ты держишься позади и хилишь. Ясно?» «Но...» «Никаких «но». Ты прежде всего целитель, вот и цели». «Ясно». Я ушел в инвиз и, подбежав к лучникам со спины, рубанул сначала одного и сразу второго катаны по шее. Еще ударов не понадобилось, сложились с первого. Но катану пора бы уже поменять. Да и остальную экипировку тоже. После ударов невидимость с меня слетела, и меня увидели, но это уже не имело значения. Я тут же переместился прыжком за спину самого опасного, на мой взгляд, из оставшихся агров, воина в длинной кольчуге и с двумя клинками, который активнее всех остальных рубился с игроками, и ударом из-за спины моментально опустил его здоровье в красную зону. Он даже оглянуться не успел, когда и вторым ударом добил его. Тут на меня переключились сразу двое. Пришлось попрыгать, уходя от ударов. Мне казалось, что я полностью контролирую ситуацию, когда один из них вдруг применил какое-то отталкивающее умение, которое сбило меня с ног, перевернуло несколько раз по земле, повесив эффект ошеломления на 30 секунд. Голова закружилась, перед глазами все расплывалось, промелькнула мысль, что вот и все, сейчас добьют. Но ударов все не было и не было. Когда эффект ошеломления прошел, я увидел, как Рёдзи с двумя игроками добивают последнего агра, а Тайка стоит рядом с еще одним игроком и лечит его. «Спасибо, парни. Я уж думал, все, сейчас тут все и ляжем». Кенка подошел к нам и отвесил церемонный поклон. «Да пожалуйста, конечно», — ответил я, осматривая дорогу на предмет лута. «А чего ж вы, как стадо баранов, по дороге-то ломанулись? Все же знают уже, что тут агры лютуют». «Да это все Ширу, наш лидер. Нас 12 человек, — говорит. Никакие агры не рискнут с нами связываться. Да мы всех положим!» Явно передразнил он неизвестного мне Ширу. «Вот и положили. Только нас, почти всех. И этого Ширу первым же. Идиот!» «Слушайте, — оживился вдруг он, — вы же тоже в другую локацию идете? А возьмите нас с собой. Лишние воины, я думаю, вам же не помешают. Я воин. Танака, — показал он на высокого парня, которого как раз сейчас лечил Тайка, — лучник. Юка, — миниатюрная девушка обернулась, услышав свое имя, — друид, питовод. Я задумался. А почему бы и нет, собственно? Уже один тот факт, что эти трое уцелели в схватке, уже о многом говорит. Согласен. Кидаю приглашение в группу. Я лидер. Дойдем до города вместе, а там решим, как дальше быть. И вот еще что. «Что из этого?» — кивнул я на кучки лута. «Ваших товарищей. Возьмите с собой, в городе отдадим. То, что выпало с агров, я забираю и делю с друзьями. Без обид. Но без нас вы тут полегли бы все». «Да не вопрос», — кивнул Кенка. «Справедливо. Мне как раз тут мои товарищи уже вовсю в личку стучатся. Я могу написать, что все нормы, скоро вещи им вернем?» «Да, я же сказал уже». «Окей». Он еще раз поклонился и пошел собирать лут. «Спасибо». Смущенно улыбаясь, ко мне подошла Юка. «Я уж думала, все, опять на респу летать. В третий раз уже через агров пытаюсь прорваться. Думала, с большой группой получится пройти, но...» «Так ты же друид. Не проще самой через лес было пройти или проехать на питомце? Кто у тебя, кстати?» «Я пробовала через лес, но одной через него не пройти. Очень много волков. Два раза они меня на респ отправляли. А питомец у меня медведь, точнее, медвежонок. Он маленький еще, 10 уровень всего. Ездовым он только на 20-м станет. Еще раз спасибо». Она улыбнулась и пошла к Танаке, который с хмурым видом смотрел на нас, стоя в стороне. Ревнует, видимо. «Так, заканчиваем отдых и сбор вещей, и в темпе выдвигаемся. Думаю, что агры уже вовсю мчатся сюда за своими вещами. Уходим через лес. Я впереди в невидимости. Кенка и Рёдзи сразу следом за мной. Далее Тайка и Юка. Танака замыкает и присматривает за тылом. Идем тихо, без разговоров. Пользуемся групповым чатом. Всем все ясно?» Все кивнули. «Даже Танака. Хотя я почему-то был уверен, что он сейчас выскажет что-то недовольно. Но нет, промолчал. Выдвигаемся!» Я ушел в невидимость и скользнул в лес.